Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Многих язык до Киева доведет, а некоторых до гарема. Сергей Филатов. Слушай, поздравляю тебя со свадьбой. Спасибо, братик, спасибо. Да. Слушай, вот это был с тобой красавица. Надо быть напористым, романтичным, не бояться где-то быть неожиданным. А что это с твоей женой какой-то симпатичный парень в пустыню шел? А это ее бывший парень. Пришел поддержать ее на свадьбе. А что не в пустыню пришли? Что может делать? Пообщаться давно, может, не говорили. В пустыню трясутся, посмотри. Растутка! Всякое по жизни бывает, но зато это опыт тебе. Смотри, все свадебное платье снял, пойди хоть его продай. Денег стоит все-таки. Хоть какой-то бонус, только кредит еще за это платье платить. Ребят, всем привет и небольшое пояснение перед видео. Это видео мне пришлось размыть, потому что уже снимается вторая часть к этому видео. Ну и, собственно, если бы я его не замылил, то я не смог бы снять вторую часть и выставить эту часть. Половина второй части уже снята, надеюсь, она вам тоже понравится. Ну а вторая часть, само собой, без размытия, смс-регистрации и так далее. В общем, наш зритель написал мне в инстаграм о том, что его жена выставила платье, ну и, как обычно, звонок, комиссионный магазинчик, туда-сюда. Короче, Димон, для тебя такая тема устала писать. Схема с банкоматом, короче, выставили на OLX платье, жена тут с подругой выставили платье, и тут звонит тип, есть комиссионного магазина, короче, подойдите к банкомату, там что-то введете, мы ФОП, и мы вам, короче, деньги типа перечислим. Ну, ты ж поняла, 2 года на тебя подписан, я эти все темы шарю давным-давно, 150 лет, и сам бы догадался, что что-то левое. Ну, и, короче, я кусочек отрезок снял на видео с другого телефона, как я с ним общался на громкой связи, так что я тебе сейчас его закину. Можешь использовать в программе, если что там кинешь, кто скинул, давай. О боже, словарный запас какой, ни одного слова без мата не может сказать. Да я тебя уделаю культурной речью литературной за 3 секунды. Людей сколько разводить можно на деньги? Иди работай, у меня сейчас, я сейчас плитку тротуарную ложу, мне не хватает подсобника. Голова ты. Кучерявая. Вот так вот. Это не я снимаю Назаренко тебе, братуха. Вот такие вот я тебе контакты кидаю. Короче, разводит схема через банкомат. Да, спасибо ему огромное за то, что дал наводку на вот этих вот ребят. Кстати, ссылочка на мой инстаграм где-то тут в описании, поэтому если какая подобная ситуация, пишите, вместе разыграем комедию. В общем, не буду долго тянуть, ссылка на инстаграм, на лайв-канал в описании. Я надеюсь, это видео вам понравится. У этого видео будет вторая часть. Всем приятного просмотра. Погнали. Алло, здравствуйте. Вы общались с моей супругой позавчера по поводу покупки платья? Да. Она сказала, перезвонит вам через 2 дня. Вот как там, все в силе? В силе? Ну, в шкаф не сбрасывали. Нет. Мы за городом были. Мы сказали по переезду на Приватбанк. А, вы на банк? Мы сказали, через пару дней переедем и будем решать вопрос ну, хорошо, по продаже. У вас все в силе? Конечно, в силе. Что в силе? Я так понимаю, вы какой-то магазин? Магазин, да, семейный магазин, модный квартал, Никополь. Как можно осуществить продажу, потому что у нас тогда времени не было. Да я понял, вы через 2 дня будете получать? Нет, мы уже вернулись, мы 2 дня назад с вами общались. Я понял, где вы сейчас? Вы на банкомат хотите сейчас какие деньги получить? А вы расскажите, как будет происходить продажа? Вы на банкомате будете, наберете меня. А я так и не понял, нам, чтобы продать, нужно это, как все сделать? Я же говорю, давайте как на банкомате будете, я вам подскажу, там все по-русски пишется, разберете сами, хорошо? Это получается вы дистанционно будете покупку совершать? Я вам подскажу, говорю, ну да. А у меня, скажите, есть полчаса буквально? Да возьми, пожалуйста, успейте, ну если не успеете, я подожду, конечно. У нас Приватбанк, карта Приватбанка. Диктуйте, давайте. Прямо сейчас вам продиктовать? Ну, диктуйте, сейчас сразу оформлю, да. А Простите, а я могу смс-сообщением прислать? Конечно, давайте, ради бога. Так выходите к банкомату? Так у банкомата будете наберете? Хорошо. Все, добро. Я сейчас через 10 минут оформлю заявку. Хорошо. Алло? Да. Алло, здравствуйте. Я подошел к банкомату Приватбанка. Вставляйте карту, вставляйте карту. На Московском проспекте, вот 32Б, который. Вставлять ту карту, то, что в СМС, да. Ну, вставляйте, да, банкомат. Вставил. Перейди к другим операциям, есть у вас? Баланс карты, выдача наличных. Перейди к другим операциям. Да, есть такое. Да. Так, сейчас смотрите, сейчас ничего не трогайте, без меня. Центр денежных переводов, есть такой раздел? Центр денежных переводов есть. Все, пока, сюда пока не заходите, сейчас мы сюда вернемся, будете получать. Сейчас дублируют заявку перед оплатой, чтобы вам по концу оплаты банкомат выдал чек, что мы вам оплатили, этот чек будете отправлять. В верхнем правом углу. Баланс карты, есть такой раздел? Баланс карты. Баланс карты, да, в самом верху справа, да. Да, потом на чек у вас есть, на чек. Баланс не на экран, а на чек. На чек, да. Да, есть. И в долларах, валюту убирайте в долларах, потому что отчетность у нас перед банком в долларах. В долларах. Да, и все равно распечатать. Распечатать чек. Оно снимать за распечатать чек. Это ж мы оплачиваем эту комиссию. А. Да, мы оплату учили. Хорошо. В долларах. Доллары США и распечатать. Все равно распечатать. Распечатал. Все, заходите, главное видео. Сейчас, а что мне с этим чеком делать? Нет, главное меню, заходите, главное меню. Сейчас оплачивать я буду. Зашел. Так, перейти к другим операциям, есть перейти к другим операциям. Перешел там, выберите услугу. Так, центр денежных переводов, есть такой раздел? Есть раздел, второй справа, да. Выбирайте. Выбрал. Алло. Получить перевод. Есть получить перевод. Центр денежных переводов. Получить перевод, да. Тут два варианта. Получить перевод, вот получается. Введите номер мобильный. Вот, свой номер телефона сейчас вводите, с которого вы мне звоните. Вот, свой номер вводите. И сейчас сюда вам придет смс-уведомление. Да, действительно... на указанный номер будет выслан смс-пароль. Правильно? Да, и сейчас вот придет пароль, вводите его сразу. Получение денежного перевода Intel Express. Сейчас я у себя установочку сделаю, секунду. А что дальше? Intel Express, Visk. Секундочку, у меня 6 секунд. Я у себя сделаю установочку. Хорошо. Возьмите чек, первый чек в руки. Первый чек взял. У вас в самом низу долларовая депозитная чейка по лимитам по переводам. Доступно, смотрите, что вас отображает. Доступно по лимитам по переводам. Доступно 320 USD. Так, теперь два раза назад-назад. Есть у вас два раза назад-назад. Два раза назад-назад. Теперь есть у вас такой раздел. Мобил мани, телефония, пополнить телефоном, оплата мобильным. Пополнить телефоном, телефония. Есть такой раздел? Телефон, мобильный звезок. Да, есть вот, такое. Вот, заходите в этот раздел, указывайте наш финансовый, с которого вам оплата идет перевод. 066. Первую оплату указывайте 500 гривен, не больше, не меньше, 500. Вот такая сумма, 500, есть 500. Вы по 500 гривен будете отправлять? Да, первые две оплаты по 500 гривен, да, это же с расчетного счета 500, указывайте, есть 500. Тут вручную надо указать 500 гривен. Ну да, указывайте 500 указывайте. 500 гривен. И два раза дальше и дальше. Два раза далее, чтобы часики, обработочка у вас песочная да, пошла. Далее. Песочные часики пошли. А? Что написала после обработки? Продолжить или отмена? Вот телефон, сразу заходите, телефон. Пин-код ввели? Пин-код от карты? Ну, конечно, все, вы зашли в телефон. Ввел пин-код. Дальше что написала? Дальше пишет продолжить или отменить. Продолжить. Ну вы бы сразу сказали, дальше что делать? Сориентируйте. Ну а что сейчас в меню пишет? В меню пишет, что хочет развести. Если даже номер неправильно, херачиться на равных будем с каждым, кто хочет развести меня. Пошел нахуй. Таково развести хотел петушара. Пашканарная дура. Куха ты ебаная, свадебное платье. На данный момент абонент не может принять ваш звонок. Не шлите смс-поведомление. Алло. Что ты хочешь? Слышишь ты, мразь? Ты вчера меня хотел развести. Тебе там в гареме у вас брачные игры. Свадебное платье хотел приобрести. Шлюха, дырявая. Пидор. Какого? Мразь, я стою возле приватбанковского терминала. Подходи. Тебе свадебное платье сокамерник хочет одеть, у вас брачные игры там в гареме. Не звони сюда, пидорас. Мразь, разводила. Хорошо, приезжай, Донец, по голову. Ватник. Слышь ты, ебаный пидорас, ах ты бандера ебаная, слышь, в натуре, сука, я тебе сейчас рот насал, пидорас. Иди нахуй отсюда, сука, это... Ты разводишь украинцев, ты предатель. Да, предатель. Каких украинцев? Бендеров. Я не бендеровец, я... Я украинец. Дай трубку. Мразь ебаный нахуй. Мразь у тебя в душе, в долобе сыпелись, ты петух ебаный нахуй. Ты на кого... Не разговаривай так со мной, ты хотел развести меня. Свадебное платье хотели... Да я понял, вы хотели свадебное платье приобрести. Ты хотел развести меня? Конечно хотел, ты чё, пидорас? Я ненавижу вас, сука, свадебное платье хотел купить. Кого вы там нарядить хотели? У вас там брачные игры. Ты пидорас, приезжай, да нет. Не приеду. Пидорас ебаный, ты, сука, тут вот ебать сраку, пидор. Я не приеду к вам. Потому что ты хуесос ебаный, ты, сука, в рот, нахуй. Я не разговаривай так со мной. Ладно. Следи за разговором своим, полупокер. Какой полупокер? Ты полупокер. Ты врешь, ты не мой, у тебя интеллекта не хватит кого-то развести таким примитивным способом. Да, занимаюсь споры там. 15 раз делаю на турнике, 3 раза с переворотом, понял? Отпоры дам при любой встрече. Аферист, ты аферист, все предатели. Передаете всех, ты завтра свою родину продашь. Ты предатель. Разводила. Я стою возле терминала. Возле Ладно, я аферист, хуй с ним, я там, людей деньги ворую из кармана. Ну, а что вы, Донецк, будете брать, нахуй, воевать, будете? Я мирный человек, я не буду никого брать. А если аферист меня будет пытаться разводить, я отпор дам! Отпор дам любому аферисту, понял? Отпор дам любому аферисту. Иди нахуй. Зарядка села, я зарядил телефон, скажи, ты разводила, ты понял? Да. Зарядил, как... Иди нахуй. Ты не разговаривай со мной так... Ебать, я тебя ненавижу, я заикаюсь, я так ненавижу. Передай трубку с той... с которой я... Ты когда дай мне трубку? Это вот тот бомбящий, а ну дай сюда. Какого хера ты сбрасываешь? Я тебе не разрешу, давай договорим. а не за развитое. Нахуй пошел. Принеси свои извинения за то, что хотел развести меня. Блядь, петух, ты че? Сука, если ты петух, у меня на глазах, и тебе вырвало твои глаза язык нахуй, пидорас. Сука, ебать, рядом. Как тебе рядом? Я на терминале стою, там, где вчера договаривались. Подходи, поговори. Город Сумы. Город Сумы. С Сумы. Город. Сума. Что там за пырка на фоне базарит? Я вопрос задал. Я вопрос задал. Я на турнике 15 раз делаю, 3 раза с переворотом. Понял? Я буду умнее, нахуй. Пошел нахуй. Сам пошел туда. Понял? Умнее он будет. С переворотом. Сука. Полдня как собака лает, я, говорит, умнее буду. Помню. Давай. Да. Так там может. А там может. Да, водит. Бля, ты все, сука, нихера себе, он сбрасывает, оборзел или что? Он уже, блядь, я подожду тебя, ебать. Я же нахуй. Вы в... Момент, абонент не может принять звонок. Разговоров-то было. Телефону, будь ласка, без Миши. Для сабскрайбера, не, я номер сохранил.